Оказалось, что использование медиума может утомлять духа. В Британии подобная магия была не в чести, и таких подробностей мне нигде не попадалось. Причем я не говорю о современных изданиях, а только о вышедших до запрета на темную магию, потому что после него можно было даже не надеяться издать нечто такое, даже в ограниченном тираже. Правая рука с палочкой безостановочно дрожала, но я был доволен собой и тем, что все же смог удивить молоденькую наставницу, которая проиграла дуэль, а значит и пари, и теперь должна мне полноценное свидание. Я, конечно, сжульничал, применив свои особые способности, о которых она до того не знала, но у нас не было слишком много свободного времени, и я не стал слишком растягивать процесс обучения, благо что Белл, отлично знакомая с Аластером Шизоглазым Грюмом, поведала мне привычные для него последовательности действий во время боя. Это, в свое время, мало чем помогло ей самой, но Нимфадоротонкс уступала своему учителю как в дуэльной, так и в боевой магии по всем параметрам, и это открывало для меня разные возможности. Наведенный сон был схож по действию с заклинанием, которое вскоре применит Флэр против выпавшего ей дракона. Но в отличие от заклинания, мой навык имел иной спектр силы, и как магия не определялся без специальных инструментов. Раньше у меня его не было, но смерть того призрака многое мне дала, и полученный буст я направил на расширение моих способностей. Теперь я своей созидательной частью способностей легко влияю не только на растения, но и других людей. Пока мисс Тонкс находилась в отключке и не реагировала на окружающее, я собрался с силами и начал размещать по углам зала припасенные артефакты вуду. Предстояло снизить критичность восприятия так же, как я поступил при разговоре с Делакур. Но если там я устанавливал защиту от обнаружения извне, то теперь я ее вывернул наизнанку, и сейчас воздействие не ощущалось именно внутри помещения. Чуть-чуть срезать волос, так чтобы это не было заметно, слюна, укольчик в руку, небольшой пузырь и ускоренная регенерация. Вот и ВС, образцы собраны. Судя по мерзостному вкусу во рту и пару из ушей, ты отпаивал меня зельями. Да, я решил не рисковать собственными навыками и просто заказал подходящие в косом переулке с экспресс с доставкой. Что это было? Я ничего не почувствовала. Ну это, наверное, можно счесть родовой способностью. Родовая магия, от этого есть защита. Не знаю, я применил это в первый раз в своей жизни. Если хотите, мы можем попробовать это выяснить, но сами понимаете, что за просто так выдавать свой секрет и помогать в поиске защиты от него. Ну я готов провести проверку, благо мне самому интересно, но только под клятву о молчании. Несколько часов спустя Нимфадора вышла из дамской комнаты, слегка пошатываясь, так как ей пришлось провести процедуру очистки организма от влияния повторно принятых зелий, и постэффект был просто ужасен. Никакие щиты не помогают и никаких следов на палочке. Впервые Нимфадора почувствовала себя совершенно уязвимой, так как в отличие от ТРХ непростительных она знала, как и что нужно делать, чтобы избежать проблем. Но это способность мальчишки Забини. Это было совсем иным уровнем, защиты как и от Авады не было, но при этом плотные предметы и препятствия никакой преградой в действительности не являлись. Воздействие срабатывало даже сквозь кирпичную стену, которую она трансфигурировала из чайной ложки. Очень опасная способность, очень. На этом, наверное, наши занятия можно закончить. Я ВС равно не знаю подходящей защиты, а увернуться от него не выходит. И что мне делать, если вдруг такая защита найдется? Я считаю, что ещё недостаточно опытен и предпочту продолжить занятия. Кроме того, мне была обещана прогулка в обществе красивой девушки, и я про это обещание не забыл. Прямо сейчас, почему нет? Тем более, если это будет настоящее свидание, то я готов рассказать, как и на что это умение действует. Настоящее, да, самое настоящее, с ужином при свечах и ВС такое сопутствующее. Ужин в дорогом макдловском ресторане был предварен походом в модный бутик и салон красоты, где из Нимфадоры сделали настоящую светскую львицу. Она, разумеется, чувствовала себя несколько неловкой, поэтому слишком налегала на вино, но мне это было только на руку, и после ресторана мы отправились в гостиницу, на которую наложил лапу тот дух, что контролировал Блейза Забини. Далее была непродолжительная беседа под вино в специальном номере, посвященная собственно навыку, но мозги у мисс Тонкс уже были порядочно затуманены алкоголем, и снижающая критичность восприятия магия вуду привела к тому, что она практически на любой вопрос, просьбу или предложение отвечала согласием. Хе-хе. На следующий день после удачного завершения свидания пришлось общаться с Дамблдором. Старый уродец принялся юлить, втирая мне всякий бред по поводу Лизы, но все его танцы в действительности касались только возврата денег, внесенных за обучение ее родителями. По идее, Дамблдор должен был вернуть деньги в размере 50% или перечислить их мадам Максим, но делать ему это явно не хотелось. Пришлось сказать, что я оплачу ее учебу в течение 2 первых лет из своего кармана. Программа обучения в Хогвартсе и Шармбатоне отличалась, так что ей потребуется некоторое время на акклиматизацию и обучение языку, чтобы хоть чуть-чуть понимать, что происходит вокруг. Я, конечно, немного утрирую, но по итогу Дамблдор чуть ли не из штанов выпрыгивал от радости, что сумел развести меня на бабло. Да и пусть подавится упырь бородатый, зато я увел у него нимфодору, а он про это даже не знает, и теперь она войдет в род Блэк, а не станет очередным боевиком из Ордена Феникса. От покойного Сириуса, который ненавидел свой собственный род, сложно было ожидать предложения вернуться, ну а последующие действия и отношение к собственному имуществу и слугам — это вообще нечто. Сейчас же родом Блэк рулит Беллатрикс, и несмотря на всю свою задиристость и легкое безумие после Азкабана, она более адекватна, чем ее брат с напрочь промытыми мозгами. Кстати, а ведь Лиза маглорожденная. Получается, за нее должен был платить специальный фонд? Хо-хо-хо, кажется, к рукам доброго профессора кое-что прилипло. А давайте-ка я нагряну к гоблинам и пошурую насчет наследства Тьфумля, я же теперь забини. Вот же ж, блин, облом. Часть 29. Новый Блэк, старый Блэк, два в одном или узы родства. Дамблдор был зол, ему пришлось ВС переделывать. Барти-младший оказался не столь силен и умел, как казалось. Выяснилось это ВС в самый последний момент, когда он на всякий пожарный случай проводил последнюю проверку. Хорошо хоть имя правильное записал, а то с него сталось бы просто не поверить. Чемпион Шармбатона, Флэр Делакур. Приветствуем чемпиона. Бурные овации разделили далеко не все гости, некоторые даже отворачивались от сияющей успехом соперницы, едва сдерживая слезы. А сейчас прошу всех М, кубок задрожал, почти, что заскакал на постаменте, и выплюнул еще одну порцию искр, сложившиеся в имя одного из учеников Хогвартса. Прошу прощения, но прошу всех пройти в соседнее помещение для участия в праздничном обеде. Чемпионы школы Невилл Лонгботтом, останьтесь. Убежище Волан-де-Морта. Невиллу, этот тюфяк с жабой, я помню его на первом курсе. По датам совпадает, господин, я проверял. Том Марвелл редко закашлялся, подавившись слюной при попытке высказать, что он думает о способностях хвоста, но это даже ему помогло сбить волнение от совершенно неожиданной новости из Хогвартса. Если бы здоровье позволяло, то он, наверное, сейчас бы бегал по комнате и драл на себе волосы от того, что, возможно, Дамблдор сделал его подчистую, подсунув с ней пу фальшивое пророчество, и он самолично чуть было не погубил того, кто был избранником самой смерти и должен был стать аватаром тьмы и разрушения и его вернейшим союзником, неуязвимым ни для какой темной магии. Разговорившийся Дамблдор, видимо, не утерпел поделиться давно задуманной и успешно осуществленной интригой, близкой к завершению. Невилл, аватар света и жизни, должен был принять участие в турнире и погибнуть на последнем этапе, чтобы потом воскреснуть и обрести свою настоящую силу, которая только и могла соперничать с благословлением смерти. Именно для недопущения этого Дамблдор инициировал установление возрастного ограничения, чтобы аватар не погиб и потом не составил ему конкуренцию на поприще главного светлого мага всего магического сообщества Британии. Последнее было выводом самого Барти-младшего, сделанным по оговорке директора Хогвартса, но темный лорд легко верил, что так оно и было бы, считая Дамблдора конченной двуличной тварью. Получается, убивать его нельзя. А Поттер, что с ним? Темный лорд скривился и бросил на хвоста уничижающий взгляд. После всего, разрешаю тебе лично попробовать его убить. И да, не забудь использовать что-нибудь потемнее и поэффективнее, чем Авада. Расскажешь потом, как ВС вышло. Хогвартс, второй этаж. Ну что, кажется, я заслужил свой поцелуй, Флэр. Прямо тут, ХМ, верно, туалет не самое романтичное место. Тогда, если хочешь, отсрочим это до завершения первого этапа. Но ты должна помнить, что с каждым этапом цена возрастает. Флэр ушла, получив инструкции по подготовке защиты от пламени дракона, так как именно это будет первым ударом по ее шансам на победу. Вот, казалось бы, доказательство умения и знаний должно было дать ей как минимум второе место, но по итогу ее оценили ниже всех, только лишь за опаленный край одежды, хотя все остальные справились со своими заданиями еще хуже, чем она. ХМ. Но казалось бы, какое мне до нее дело и почему я все перевел в постельную плоскость, благодаря куче рабынь, доставшихся мне от темного духа, поработившего Блейза, я не испытывал сложностей в выборе той, с кем бы я мог приятно провести время в постели, но все они не вызывали у меня интереса, в отличие от той же Флэр. Ответ оказался до банального прост. Она напоминала мне мою вторую супругу, которую практически отдали мне на заклание, лишь бы я не стал подозревать правительство Франции в чем-то нехорошем. Внешне они были не очень похожи, но вот этот образ аристократичности и утонченности был точной копией образа у обеих сестер. Отдавать ее такому неотесанному дуболому, как Рон Уизли, да никогда в жизни. Хагсмит. Александр, сын Андерса, ненавидел и презирал магов. По его мнению, эти вырожденцы были живы только милостью церкви и нежеланием ее иерархов нарушать мирные договоры. В их пользу играло также, что и кроме них в мире хватало угроз, которые требовалось блокировать здесь и сейчас. На взгляд святого отца, связи между высшими чинами церкви и проклятыми магиками были слишком активны, и порой им приходилось подчищать за отверженными. Этот случай и был именно таким. У глупцов сбежал преступник, которого они уже давно должны были казнить за его дела. Впрочем, основной задачей для него являлась вовсе не поимка этого беглого душегуба, а проверка слухов об одном неупокоенном духе, что в свое время доставил немало неприятностей Ватикану. В эту деревушку, полную нечисти, они добирались кружным путем. На то, чтобы не показывать ему стандартные способы перехода между обычным миром и своим царством, соображения у магиков все же хватило. Это, правда, все равно им бы не помогло. Мне необходима карта местности. Зачем, как вы предполагаете, я должен искать вашего Блэка, если я не знаю, где тут что и где явно его нет? Отец Александр насмешливо посмотрел на сопровождавшего его колдуна и мысленно представил, как он отрубает ему кисти рук, чтобы лишить возможности колдовать, а потом устраивает допрос. Впрочем, мысль эта задержалась только на мгновение, потому что этот не шибко умный индивид явно ничего интересного не знал. Я должен уточнить этот вопрос. Министерство магии, Аврарат, Руфус Скримджер. Карта? Ему нужна карта? Да, сэр. Он хочет самостоятельно начать поиски Блэка. П.Ф. Если ему охота стать добычей волков в лесу, то пусть так и будет. Дайте ему самую простую карту, без какой-либо магии увеличения масштаба или подсказок. Пока приставленный к нему дуболом запрашивал разрешение, отец Александр с успехом собирал информацию в виде сплетен и слухов о призраках, духах и проклятых местах. В его практике инквизитора это был первейший способ обнаружить прячущихся культистов. Фантазия у таких была небогатая, и обычно они именно так и отваживали от важных для них мест всех посторонних. Так что когда сопровождающий вернулся, отец Андерсон уже знал, куда заглянет в первую очередь, после того, как избавиться от присутствия надоедливого сопровождающего. Визжащую хижину обходили стороной довольно давно, не меньше 10 лет или даже больше, но инквизитор прекрасно знал, чего стоят все эти истории, и ничуть не боялся. Если бы там действительно было что-то такое, то это давно бы уничтожили или ограничили доступ. А если слухи не утихают так долго, и никто при этом не гибнет, значит, это кому-то нужно и никакой реальной опасности места не представляет. Стоило только взломать двери и шагнуть вовнутрь, как отец Александр ощутил оттиск чьей-то агонии. Здесь кто-то умер в сильных мучениях и с применением черной магии. След был смазан, но хоть лично отец Александр с таким не сталкивался, но его память хранила описание ощущений его предшественников 500-летней давности, которые оставили инструкции на этот эсчета, и теперь, осуществив необходимые манипуляции, он был уверен в своем первоначальном впечатлении и целенаправленном сокрытии следов участниками ритуала. Бристоль. Я уже практически прощался с мисс Тонкс, когда ощутил приближение некого существа, ощутил той частью способностей, которой ощущал преддверие мира мертвых при поездке на мегалиты во Франции и при сражении с духом, захватившим Блейза. Что-то случилось. Нимфодора заметила мою внезапную напряженность. Пока не знаю, но мы стояли на обычной территории поместья, так что слуги могли ко мне подойти. Господин, мадам Забини прибыла к воротам поместья, ваши приказания? Я не успел ответить, как у меня взвыло чувство опасности, и я ощутил темную волну, прокатившуюся по всему поместью со стороны ворот. Этот момент почувствовали все, пусть и в разной степени. А она быстро, я надеялся, что вообще не заметит, что происходит. Задержите ее сколько сможете. Отдал я приказ слугам и потянул за ту нить контроля, что набросил на Тонкс во время нашего свидания. Прости, что так случилось, я честно ничего подобного не планировал. Тонкс послушно шагнула за мной обратно в тренировочный зал, и я активировал все амулеты Вуду, ответственные за обращение жертв в новых слуг. Информация о подобной процедуре была одной из свежих, так как дух планировал подчинить Малфоя и Гермиону. Кроме этого, я планировал произвести перепривязку территории как своего домена, повторив действия духа в гостиничном комплексе. Приходилось спешить, так как реакция на гибель марионетки матери Забини была резко негативной, и она прибыла в течение 5 часов, несмотря на свое отсутствие на территории Англии и вообще где бы то ни было в цивилизованных и официальных магических местах. На полный ритуал привязки у меня не было ни времени, ни желания, ни инструмента наготове, так что абсолютный контроль над Тонкс продержится не очень долго, и если я не буду его укреплять, то она сможет получить почти полную свободу примерно через неделю. В Вуду очень многое было завязано на секс, и данные ритуалы не были исключениями. Для минимального контроля достаточно было переспать, а длительное рабство с абсолютным подчинением требовало не только секс, но и ритуальные знаки на теле жертвы и вс. прочее. Быстро разложив несопротивляющуюся Тонкс в позу человека Леонардо да Винчи, я принялся срезать с немешающую одежду Диффинда. К тому моменту, когда мама Блейза проломила защиту, установленную на зал для занятий магией, было уже слишком поздно. Тонкс стала моим главным рабом-медиумом, что давало мне значительное преимущество над мама, ибо я прежний главный раб умер при моей попытке его перевербовать. Я не планировал его убивать, но когда дворецкий кинулся на меня с кухонным ножом для разделки мяса, я среагировал на рефлексах. Теперь Тонкс, с которой я только что переспал, стала управительницей в моем новом домене. Моим преимуществом перед атаковавшей сходу мамаши была необходимость сначала убить Тонкс, которую я закрыл от выросших копий тьмы, что ударили из разросшейся ауры существа, стоявшего передо мной. Можно сказать, что Тонкс была той самой иглой Кощея, и пока она была не повреждена, я был крайне мало уязвим. Играть в бирюльки не было необходимости, и я ударил со всех сил. Да пребудет небытие. Я первый раз использовал такую форму, но лучше было перебдить. По мере распространения моей атаки мир за пределами исходной зоны проявления умения для меня исчезал, а там, где волна прошла, оставался только прах, который тут же исчезал. Однако мамаша показала, что и она не лыком шита, и продвижение волны замедлилось, а потом она вообще превратилась в поток, направленный прямо на ней, борющийся со встречным потоком тьмы. Это было похоже на противостояние между королевой погибели и Сейлор Мун из соответствующего мультика, хотя на бане Цукина Блейззабини, высокий и стройный юноша с негритянскими чертами лица и явно темным цветом кожи, походил меньше всего. Серебряного кристалла у меня также не было. Через 2 минуты этого противостояния вложенная сила закончилась, но мамаша не продолжила давить и также замерла, переводя дух. Надо заметить, что сражение не идет для не слишком удачно, так как она на чужой территории, и непроглядное облако тьмы, ранее ее окружавшее, изрядно поредело. Кроме тьмы у не нашлись и другие способы атаки, так что мне пришлось ставить известные мне щиты от огня, коих было не особо много, но что самое главное, слишком меня утомляло. Шаг назад, и я касаюсь лба бессознательной Тонкс, подчиняя ей как своего медиума и давая приказ на оборону позиций. Атака мамаши оказалась родственной атаке адским пламенем, и контрзаклятие оказалось действенным. Партис темпорус. Собственно, это было даже не контрзаклятие, а заклинание, создававшее временный проход в пламени, и в итоге получилось, что вал огня разошелся на 2 потока, оставив маму ровно посередине, ничем не прикрытую. Небытие длань погибели. Я поспешил ударить, но, к сожалению, она смогла прикрыться, выбросив перед собой стену из големов в виде кукол. Моя атака проделала в стенке дыру, но до цели не дошла. Пад, маман не стала особо дожидаться отката своих и моих умений и бросилась в рукопашку, на ходу отращивая приличные когти лезвия, которые посрамили бы и Фредди Крюгера, и Росомаху. Не придумав, чем встретить подобное, я дернул себя в сторону и вверх с помощью магии. Чувствовать себя куклой в руках гигантского ребенка было не очень приятно, но зато это получилось достаточно быстро, и когти чудища застряли в пробитых досках пола. Никаких других идей, что делать с этой мама, кроме как дождаться отката, играя в Ториадора, мне в голову и не приходило, но эта игра в ее пользу, так как она запросто нашинкует и меня, и Тонкс. Пока я предавался размышлениям, в очередной раз дернувшее своей клешней чудище подернулось дымкой и пересобралось возле входа, сразу же атаковав черными копьями, словно по скрипту начав все заново. Самая настоящая компания «Китай Бабай» Намко Бандай представляет. Игра студии из программы «Анальная боль», переиздание. Отрицание, абсолютное ничто. Агрессивный щит, похожий на противодиаболика, поглотил атаку тьмой и, разросшись от этой энергии, добавил еще больше разрушения окружающей обстановки. Не бывшее, не сущее, не проявленное, ни сегодня, ни вчера, никогда. Затянутая в парадокс мнимого небытия и несуществования сущность, изображавшая мать Блейза, Забини замерла. Фокус этой ловушки заключался в том, что она становилась только крепче, чем больше пойманный доказывал и искал подтверждение своему существованию. Если пойманный находился в ней достаточно долго, то он действительно исчезал из реальности, как дым на ветру, но если ему приходило понимание правильных действий и его воля, и убежденность были сильнее таковых у составителя ловушки, то она распадалась без всяких значимых последствий. По грубой силе эта дамочка меня превосходила, но этот особняк раньше был ее центром, ее главным доменом, и его неожиданная утрата не дает ей запитываться из других источников, так как все они были завязаны именно на этот манор, контроль над которым сейчас у меня. К сожалению, мне это ничего не прибавляет, ибо спектр сил у нас практически не совпадает. Небольшой всплеск родственной силы я почувствовал только, когда она прикрылась куклами-големами, которые, кстати, еще шевелятся. Быстрый рывок к расползающимся во все стороны куклам, и в ход идут каблуки. Раздавленные куклы запищали тонким фальцетом. Вот же ж погонь, инсиндя, инсиндя, инсиндя. Так, надо успокоиться, что у меня вообще есть из магических приемов. Четвертый курс, это не особо круто, и опуст, крестражи. И этот идиотский маховик времени, хроноворот. Так, в зале сейчас никого, значит, я переместился больше, чем на час. Надо спрятаться поблизости и восстановить силы. Полтора часа спустя, хроноворот. Ну теперь, я думаю, все будет в порядке. Убедившись, что мама все еще в ловушке, я сконцентрировался и ударил всей своей накопленной силой, выжимая себя до донышка. Да пребудет вечное небытие. Блэк Манор, утро этого дня. Времени почти нет, я и так слишком рискую, используя маховик времени столь активно. Что конкретно ты от меня хочешь? Тебе надо будет придумать способ быстро нас двоих вытащить, до того, как туда прибудут авроры. Причем следует учесть, что Тонгс будет без сознания. Беллатрикс Блэк недовольно скривилась при упоминании своей племянницы, но ограничилась лишь бормотанием под нос, что лучше бесполезную дуру бросить там и пусть она погибает. Это бессмысленная смерть, тем более, что в ней течет кровь Блэков, и ее можно принять в рот, от которого не так много осталось. Ха! При том, что она верная собачка Шизоглаза. Империус, зелья доверия и ментальные техники никто еще не отменял. И ты думаешь, Дамблдор ее не проверит? Да стоит только заикнуться про это, как он первым прибежит с погибелью воров. Значит, нам надо залегендировать ее возвращение в Блэки. Ты еще не сбежал, так что не спеши решать эти вопросы. Я могу трансгрессировать или тебя, или ее, но не двоих сразу. Нужен еще кто-нибудь. Люциус, больше некому. Кикимер, да хозяйка, пригласи Малфоя-старшего, скажи, дело срочное. Зачем она нужна, если с ней уже получил образцы? Кто-то должен стать испытателем, чтобы все прошло без сучка и задоринки. Хорошо, я готов принять это, но нам нужен кто-то, на кого можно будет свалить всю вину за то, что случится в Бристоле. Кто-то сильный в достаточной степени, чтобы все поверили, что он действительно при деле. Темный лорд, официально он мертв, так что не получится. Обыватель, конечно, может считать иначе, но тот же Фардж на это не клюнет, ему признавать возрождение Тома совсем не с руки. Я про первого, который Геллерт Гриндевальд. Он сидит в Нурмингарде, что легко проверить. А вдруг его там нет? Скажем, сообщники ему помогли? ХМ. Вечером того же дня. Бристоль Трибьюн. Сильный взрыв бытового газа практически полностью разрушил особняк. По адресу число погибших выясняются, полиция и пожарные ведут работы. Министр магии отложил в сторону Макгловскую газету. Нам пришлось вызвать всех сотрудников, не занятых на патрулировании и поисках Блэка, в помощь специалистам второго и третьего отдела. Что удалось выяснить невыразимцам? Про Аврорат не спрашиваю, с ними и так ВС ясно. Чернейшая магия из чернейших, темпоральные завихрения и, как выразился один из умников, нарушена метрика пространства, причинно-следственная связь континуума и фундаментальные законы мироздания танцуют кан-кан. ВС так серьезно? Слава Мерлину, эта аномалия не расширяется и локально находится по центру особняка, не выходя за его пределы. Что это было, Люциус? Хотел бы я знать. Насколько я могу судить, известная нам всем особа, связанная с Поттером, показала нечто схожее, но в меньшем масштабе. Хм, что он там забыл? И насколько мне известно, Поттер был в Хогвартсе, когда это было. Насколько мне известно, сегодня всем старшекурсникам дали выходной для посещения Хагсмида в рамки подготовки к балу. Он точно никуда не уходил. Дополнительные занятия у Флитвика. Его наставник по артефакторике договорился с профессором, так что тут у него железное алиби. Отлично. То, что это не Снейп, это просто отлично. Значит, Поттеру не смогут приписать, что его покрывал декан его факультета. А есть причины такое ожидать? В.С. может быть, Люциус, В.С. может быть. Инквизитор нашел следы жертвоприношения, возможно, эти события связаны. Слишком своевременно, на мой взгляд. Следы затерты злоумышленником, так что нельзя точно ничего сказать. Хех, я бы даже сказал, очень и очень своевременно и крайне удобно. Он точно В.С. время был под наблюдением. Считайте, что это его рук дело. Провокация со стороны Инквизиции в тот момент, когда мы заняты турниром, чтобы начать новый виток борьбы под благовидным предлогом защиты наших собственных детей, от нас самих же, три раза да. ГМ, мне думается, что вы сгущаете, Люциус. Проверить никогда не поздно, Корнелиус. И то правда. Министр магии позвонил в колокольчик, и в кабинет тут же просунулась голова его нового личного помощника из семейства Уизли. Перси, вызови мне Скримджера срочно. «Мне нужна информация о перемещении Инквизитора с разбивкой по минутам. Где, куда, когда, сколько раз он рыгнул, икнул или посмотрел на задницу официантки. Я хочу знать, В.С., мы должны сразу исключить его участие, если он с этим не связан. Значит, он как минимум несколько часов находился без какого-либо контроля? Нет, не отвечайте, я В.С. понял, можете идти. Вы видите, с кем мне приходится работать?» Люциус, это же в голове не укладывается. Оставить инквизитора в Хагсмиде без пригляда. В Хагсмиде, в который сбегает каждый второй шестикурсник, когда ему это удобно. Перси. Фадж взревел в полный голос, проигнорировав колокольчик вызова. Да, сэр, срочно провести перекличку всех студентов Хогвартса от 5 до 7 курса. Свяжись с их родителями или опекунами, пусть подтвердят, что они дома живы и здоровы. Я в Хогвартс. Проверить остальных. Остаешься за главного. Корнелиус Фадж не был идиотом и прекрасно понял, что старший Малфой, мягко говоря, лукавит. Но кто бы на его месте не попытался перевести стрелки на кого-то, будучи замазанным в подобном деле. Хуже было другое. Если выяснится, что это жертвоприношение организовал инквизитор, то ему, Корнелиусу Фаджу, конец, как министру магии, который допустил подобное непотребство во время пребывания на своем посту. Даже если это вообще не связано с произошедшим в Бристоле. Трансгрессия. Хогвартс, главный зал. Старосты факультетов, провести перекличку согласно списку учащихся. Отмечать наличие, только убедившись лично в присутствии ученика, взяв его за плечо. Списки подать деканам факультета. Надеюсь, дело серьезное, Корнелиус. Все и так слишком нервничают из-за турнира и особых обстоятельств. Более чем, Дамблдор, более чем. Если все в порядке и все на месте, то все будет хорошо. Если же обнаружится пропажа, то это будет не очень хорошо. Вы говорите загадками, Корнелиус. В Хагсмиде совершено ритуальное убийство, Дамблдор. Самая настоящая черная магия, не игрушки, вроде того представления на чемпионате по квиддичу. В первую очередь мы должны исключить, что это кто-то из младшекурсников. Ритуальное убийство, давно я не слышал подобных слов, вы уверены? Корнелиус, да, сейчас там работают невыразимцы, первоначальная информация подтверждена, но преступник постарался скрыть следы, и кто был жертвой, пока не ясно. Корнелиус очень внимательно следил за реакцией Дамблдора, и ему показалось, что он все же не связан с этим делом. Итак, все, кто должен тут быть, все на месте. Хорошая новость. А что у вас, Бартимиус? Глава департамента международного магического сотрудничества был человеком преклонных лет. Но одевался всегда, что называется, с иголочки. Строгий костюм всегда был идеально выглажен, сорочки белые накрахмалены, прическа безукоризненна, а усы, казалось, были идеальным примером для построения геометрических фигур. Точно подобранный галстук и начищенные до блеска ботинки завершали облик этого высокопоставленного чиновника. Все члены делегации Дурмстранга и Шармбатона на месте. Никто не отсутствует, и у всех есть алиби на указанное время, включая глав миссии. Хорошая новость, за сегодня, пожалуй, вы единственный, кто справился со своими обязанностями на отлично и не только сделал минимально требуемое. Возле плеча Бартимиуса Бартикрауча-старшего возникла его домовичка, держащая в руках свиток с печатью Эмакуса на шнурке, магического конгресса управления по Северной Америке. «Прошу прощения», — Крауч-старший бегло пробежал глазами текст. «Корнелиус, отойдемте, нам надо поговорить. Более 20 магов погибли. Часть была раздавлена, часть сожжена, но большинство развеялись прахом без какого-либо остатка, и если бы не свидетели этого у большинства из них, то их бы еще долго искали, как пропавших. Быстро проведенное расследование показало, что все они были состоятельны и все общались с мадам Забини незадолго до своей смерти. Некоторые знали ее достаточно давно, часть познакомилась в этом году. Нам предъявлены обвинения в укрывательстве серийного убийцы, а мадам Забини объявлена в международный магический розыск. Великолепно, просто великолепно. Часть 30. Потерянные во льдах и забытые в годах. Тюрьма, в которой его держат, находится в Австрии. Мы не сможем воспользоваться трансгрессией через официальные площадки, а перемещаться в никуда – это самоубийство. И надо еще решить вопрос с тем, как вас двоих вытащить до появления авроров. У моего сына есть коллекция спортивных метел для квиддича, вы сможете воспользоваться ей для побега, а я пока посмотрю, что есть по охране этой тюрьмы. Хорошо, тогда остается способ, с помощью которого мы попадем на континент. Самолет. Магловское устройство для полетов. Маглы умеют летать? Да, только нам нужен быстрый самолет, а такой есть только у военных. И, наверное, их будет нужно два. Самолет пришлось захватывать один, так как подготовка к вылету второго двухместного истребителя в неурочный момент заняла бы слишком много времени. Беллатрикс полетела одна. Я тем временем вернулся в Бристоль и положил в приметном месте метлу Драка. Хроноворот. Закинув на плечи бессознательную Тонкс, я поспешил к оставленной метле, и с трудом взгромоздившись поспешил убраться до того, как вышедшая из-под контроля магия вдарит мне вслед. Австрия. Беллатрикс в облике министра магии Фаджа прибыла в Нурмингард, просто выпрыгнув из замедлившегося самолета, и дальше полетела на метле, так как антимагловские чары никто не отменял, и долететь до самого строения, не управляя самолетом, у нее бы не вышло. Высадка прошла совершенно спокойно, и ее никто особо не пытался остановить. Охрана действительно была больше номинальной, чем пристойной для серьезного учреждения, как и было по информации от Малфоя-старшего, что с одной стороны облегчало дело, но с другой очень сильно настораживало, так как не могло такого быть, чтобы преступник и террорист уровня Геллерта Гриндевальда практически не охранялся. Что-то тут было явно не так, но по крайней мере Малфой не предал их сразу, ее действительно никто не поджидал, и пользуясь своими навыками, она не только смогла скрытно приблизиться, но и достаточно легко проникла в само здание, подчинив немногочисленную охрану непростительным заклятием. Камера, в которой находился знаменитый и сильнейший темный маг своего времени, была довольно убогой, так же убого выглядел ее обитатель. Беллатрикс не могла не испытать сильнейшего разочарования в своей жизни, она, всегда преклонявшаяся перед силой, была просто шокирована тем, как себя повел и как на нее смотрел бывший темный лорд. Это было настолько невозможно для нее, что слова о союзе просто застряли у нее в горле, и ее правая рука, вооруженная палочкой одного из стражников, сама поднялась и нацелилась на обитателя камеры. «Фиент Файр, адское пламя, бомбарда Максима, бомбарда Максима, бомбарда Максима, бомбарда Максима, бомбарда Максима». Беллатрикс била без остановки мощными разрушительными заклятиями, пока не только от тела Геллерта Гриндевальда не осталось даже пепла, но и пока стены камеры не раскрылись навстречу прохладному ветру, что обвивал башню снаружи. Только когда порывы ветра остудили раскаленный камень темницы и Беллатрикс вместе с ним, она смогла взять себя в руки, и выбрав из стражников подходящего по телосложению на роль пленника, наложила на него морок, отправилась прочь от этой столь разочаровавшей ее постройки. Антарктида. Секретный комплекс, давно забытый, но далеко не безжизненный, получив сигнал о насильственном прекращении жизнедеятельности контрольного образца, принялся активировать режимы пробуждения капсул, в которых сохранялись вверенные его попечению. Первым пробудился старший офицер отряда в звании штурмбанфюрер с несколько странной для немца фамилией Монтана. Этот явный псевдоним объяснялся тем, что один из его дальних родственников был причастен к появлению города Хелена, что сейчас являлся столицей одноименного штата Монтана, что входит в состав США. Максимилиан родился в местечке Хольцминден, городе, стоящем на берегу реки Визер. Раньше это было старой деревней Альтендорф, но в 1920-х годах деревня стала частью города, и Максимилиан был рожден как горожанин, а не сельский житель. Герр-майор, как его называли члены организации не немецкого происхождения, был в свое время сильно изменен, находившись на грани жизни и смерти, и сейчас мог с успехом считаться киборгом, андроидом или гомункулусом, в зависимости от того, какие предпочтения и взгляды доминировали в уме говорившего. Это был его собственный выбор, так как гордость или гордыня не позволили ему расстаться со своей человеческой сутью и стать полностью созданием тьмы. Жить он хотел долго, но умереть желал человеком, а не низшим демоном. Впрочем, остальные в его отряде были не столь щепетильны и довольно бодро согласились на предложение перестать быть людьми в обмен на теоретическое бессмертие и обязательство при необходимости отомстить за смерть их нового мастера. Максимилиан был первым, кто был пробужден, но он не был единственным офицером или специалистом, которые требовались для полноценной расконсервации этой старой базы, построенной, правда, совсем для других целей и совсем другими людьми лет за 10 до рождения штурмбанфюрера, но оставленная ими по неизвестным для него причинам, когда ему было около 9 лет. Офицеров и специалистов было мало, но еще меньше было хорошо сохранившихся запасов, так что о полной расконсервации базы не могло идти и речи до того, как они смогут наладить работу опреснительных систем. Предстояло много кропотливой и тяжелой работы, и немедленная месть была отложена на длительное потом. На следующий день Министерство магии, появившийся в Хогвартсе Блейз Забини, был немедленно вызван деканом к директору, переправлен в Лондон на разговор к министру Фаджу. «Где вы были, молодой человек? Вы знаете, что произошло вчера в вашем доме?» «Знаю, сэр, я прятался». «И где же?» «В Блэкманоре. Со мной была мисс Тонкс, она из Блэков». «КХМ, молодой человек, прежде чем вы завретесь дальше, и я буду вынужден применить сыворотку правды, сообщаю вам, что ее матушка была отсечена от рода, так что держите это в уме, когда будете придумывать дальше». «Я знаю об этом, господин министр, но у меня не было выхода, у нас не было. Все произошло слишком стремительно, когда к нам заявился этот старик, все пошло наперекосяк. Матушка у меня обладала слабым пророческим даром, так что она сорвалась домой еще до его появления». «Погодите, какой старик?» «Я не знаю, но выглядел он сильно изможденным и одет был в рубище тюремное». «Так, ладно, допустим, старик был, дальше что?» «Он потребовал, чтобы я и матушка стали его слугами, так как ему нужны деньги связи нашей семьи, и попытался подчинить нас непростительным заклятием. Матушка воспротивилась и начался бой. Все было очень стремительно, но на каком-то этапе старик понял, что проигрывает, и проклял матушку и всех ее друзей. Что было дальше, я не знаю, так как матушка приказала нам убираться куда подальше и спрятаться. Кроме Блэкменера мне ничего не пришло в голову, это было непросто, но нам удалось уговорить принять ее обратно, и теперь мисс Тонкс официально может считаться наследницей рода Блэк. ГМ, занятная история, особенно в контексте того, с кем вы общались, если никого из Блэков. Стук в двери, на пороге показывается помощник министра. ХМ, что там, Перси? «Простите, сэр, вам сообщение от мистера Крауча-старшего, что-то срочное». «Боюсь, что так, сэр. Произошел побег из Нурмингарда, Гриндевальд на свободе». «Занятно, хорошо, Перси, я понял, я потом сам свяжусь с Краучем по этому поводу. Так что там с тем, как вы восстановили мисс Тонкс в качестве Блэк?» «Ну, нам пришлось долго убеждать домовика Блэков, Кикимера и портрет госпожи Вальбурги, что она достойна и все такое прочее». «ХМ, ладно, на этом все, думаю, мне не надо вам напоминать о том, что вы сегодня услышали и рассказали в этом кабинете, не должно уйти дальше вас». «Блэкменер, что все это означает? Вы же не считаете, что я поверил в эту историю с Забини?» Беллатрикс Блэк с ненавистью смотрела на пытавшего ее Фаджа и цедила сквозь зубы, так как на ней висело множество ограничений по магическому контракту, и она не могла убить стоящего перед ней мага. «В целом все правда. Тонкс действительно станет Блэк. Пока еще не стало, но подробности в данном случае наше внутреннее дело». «ХМ, получается, что это ты уговорила портрет, а не сам Забини и Тонкс?» «Разумеется, им правда знать про это было не нужно, так что наша маленькая тайна останется тайной. Кроме того, у меня есть замена, и теперь моя клетка сможет получить живого пленника». «Что случилось в Бристоле?» «Ну, мы пытались заманить Сириуса, но мадам Забини не оценила использование ее территории, и случайная гибель ее дворецкого спровоцировала конфликт. Так что тут мальчишка Забини не наврал. Хорошо, где твоя замена? Это же Гриндевальд. Гриндевальд мертв, а это один из тех, кто помогал его освободить. Это точно, мертв, ПФ. Я видела это своими глазами. Забирай обманку, мне давно надоело сидеть в четырех стенах, и я хочу свободу перемещения. Оборотное, насколько его хватит. Корнелиус Фадж повернулся в сторону настоящей Беллатрикс. Теоретически постоянный эффект, новая формула, не определяющаяся стандартными способами, так что все должно быть в норме. Что с Блэком? Он послужит нам в качестве резервной страховки против Дамблдора. К сожалению, ничего рассказать он не сможет, но контроль над ним Дамблдор с гарантией утратил. Теперь он будет нашим. Его все равно будут искать. В течение полугода будет представлено свидетельство о его невиновности. А он действительно невиновен, как это не смешно признавать, но да, малыш Сириус действительно никого не убивал, из тех, чью смерть на него повесили. А кто же это? Некто по прозвищу Хвост, где он пока мы не знаем, но ожидается, что он проявит себя во время турнира возле Поттера, и для его поимки мы хотели использовать Забини, но получилось все не очень удачно. Если Сириус сможет свидетельствовать против Дамблдора, то это будет просто отлично. Там будет видно, для начала надо поймать Хвоста. Министерство магии. Интервью министра Фаджа для магической общественности. Ну что ж, дело можно считать закрытым. Я опросил свидетелей, и можно с уверенностью заявить, что Гриндевальд погиб при нападении на Монар Забини, а все погибшие знакомые мадам Забини погибли от его посмертного проклятия на нее и всех ее друзей. А подручный, помогавший ему в победе, он ведь еще на свободе, я думаю, что он с ним уже расправился. Ровно до встречи с мадам Забини он принес его в жертву для восстановления своих сил, так что именно по этой причине мы так и не нашли ни одного пропавшего среди жителей Хаксмида и учеников Хогвартса. Рита Скитер записала последние слова министра. Спасибо, господин министр, за такие животрепещущие подробности. Спасибо вам, Рита, за вашу прекрасную компанию. Проводив журналистку к выходу из министерства, Фадж вернулся к себе в кабинет и решительно налил рюмку огневиски Агдина. Ладно, дело сделано, общественность успокоена. Осталось только найти способ выпроводить этого инквизитора куда подальше, чтобы не мешался. Блэк Мэннер. Если все пройдет успешно, Люциус, то после официального подтверждения невиновности Сириуса Блэка ваш сын, следующий на очереди. А сейчас я прошу всех не принадлежащих к роду Блэк и кандидатов на вступление покинуть поместье для чистоты эксперимента. Вы остаетесь, Северус? Нет, я также уйду вместе с вами и остальными. Держите ваши две порции, за сохранность и срок действия не беспокойтесь, там особое стекло и флакон сохраняет содержимое практически вечно. Главное, пробку не вынимать, и все будет в порядке. Печать ломается по кодовому слову. Имя того, для кого предназначен. Беллатрикс Блэк в образе Нимфодоры Тонкс и Нимфодора Тонкс в образе Сириуса Блэка также покинули зал и отправились в сторону алтарной комнаты. Обернувшийся Люциус проводил их взглядом и развернулся к щеголевато одетому Зельевару. Хаэм, не будет ли проблемой, что они достаточно родственники? В обычной ситуации да, но Тонкс метаморфомок, и даже более близкое родство не стало бы ей помехой. Полезные способности, если хочешь сохранить чистоту рода. Именно, так что Блэки сильно ошиблись, когда выпустили ее матушку из своих рук. Хогвартс. Дамблдор оторвался от прочтения газеты, в которой была напечатана статья Риты Скитер. Великий маг света прекрасно знал причину, по которой охрана Геллерта была столь слаба и почему тот никогда бы по своей воле не покинул свою темницу. Причина была достаточно банальна. Своей воли у Гриндевальда не осталось, как и большей части души и памяти. Единственное, что не рискнул трогать Альбус, когда препарировал своего бывшего лучшего друга, это его страховка от насильственной смерти, которую он установил. Не то чтобы Альбус боялся нескольких сотен низших вампиров, но это было бы слишком муторно их всех вылавливать, да и ехать куда-то там во льды и разыскивать там старую русскую базу у него не было никакого желания. Вампир Хаэм, прошло полвека с того дня, как думаешь, они еще живы? Если к ним можно применить нечто подобное. Курлык, в Хогвартс они не проникнут, это точно, так что тут у нас все пойдет по плану, да и когда они еще появятся. Курлык. Хорошо, на следующий год предложу включить расширенный урок по вампирам и методам борьбы против них на защите по темным искусствам. Хогвартс. Кабинет Зати. Как вы уже слышали в главном зале, если у вас вообще есть уши, то меня зовут Аластер Грюм. Я ваш преподаватель по защите от темных искусств, пока мистер Люпин будет отсутствовать. Все, что вам надо обо мне знать, это то, что я бывший мракоборец и нахожусь в оппозиции к текущему министерству магии. Меня там не любят, и надо сказать, это чувство полностью взаимно. Здесь я по личному приглашению директора Дамблдора, с которым мы старые друзья, и больше вас интересовать не должно. Вопросы есть? В классе установилась зловещая тишина. Отлично. Что касается темных сил, то в отличие от министерства я верю в практический подход. Для начала, кто скажет мне, сколько существует непростительных проклятий? 3, сэр. Несмотря на попытку ответить первой, Гермиона не успела, так как ответ от сестры Потил прозвучал, стоило только Аластеру проговорить последнюю пару букв в слове. Правильно. Почему их так называют? Аластер Грюм развернулся и похромал к доске, на которой начал что-то записывать. Потому что за их применение нет прощения. Именно. Потому что за их применение прямая дорога в Азкабан без возврата. Министерство считает, что вам еще рано изучать такие заклятия, но я считаю иначе. Вы должны знать, чего ожидать, вы должны знать, против чего вы боретесь, вы должны найти другое место, чтобы прилепить свою жвачку, мистер Финниган. И я не только хорошо вижу, у меня отличный слух, мистер Финниган, и точная рука. Бросок и кусочек мела ударяет Гриффиндорца точно в середину лба. Уизли, я, сэр, встань, с какого заклятия мы начнем? Мой отец говорил мне про одно, Империус. А да, твой отец знает об Империусе все. Это заклятие доставило немало неприятностей министерству. Аластер покопался в разложенных на столе колбах и достал из одной из них паука, Энгергия. Паук увеличился ровно в 2 раза, Империя. Телекинезом Аластер начал перемещать паука от ученика к ученику, вызывая у тех бурную реакцию. Не бойся, она совершенно безобидна. Если укусит, то смерть мгновенно. А-а, уберите ее от меня. Весело, да? Чтобы еще такого забавного ей приказать. Может выпрыгнуть в окно? Повинуясь движению палочки, черная вдова плюхнулась на стекло. Или утопить. Все веселье в классе, вызванная реакцией тех счастливцев, которым повезло ощутить на себе касание паучьих лапок, резко прекратилась. Хм. Аластер довольно оглядел примолкших студентов, но к его удивлению нашелся один ученик, выглядевший скорее скучающим, чем испуганным или шокированным. «Я смотрю, вам не интересно, мистер Забини. Хорошо разбираетесь в темных чарах, в арахнологии, сэр». «О, в арахнологии? Ах да, ваша матушка, наслышан, наслышан». Что ж, могу вас понять, с такой репутацией единственного родителя обычные пауки не только неинтересны, но и их упоминание порядком надоело. Продолжим. Аластер прохромал обратно к столу с колбами и банками. Ну, кто скажет мне следующее заклинание? Выкрикивать с места больше никто не захотел, но постепенно ученики поднимали руки. Ты, Долгопупс, Лонгботтом, сэр. Ну, какое второе заклятие? Невилл мрачно посмотрел на издевательски исковеркавшего его фамилию преподавателя и, уже примерно понимая, чего он пытается добиться, сделал ответный ход. Авада Кедавра, убивающее проклятие. Аластер Грюм от неожиданности растерянно моргнул. ГМ, верно, убивающее проклятие. Авада Кедавра не все знают, но только один смог выжить после этого заклинания. Хотел бы я знать, как у него это получилось. Это сильное заклинание проходит сквозь любые барьеры и защиты, от него, конечно, можно увернуться, но это получается не у всех и не всегда. Чтобы оно стало действенным, недостаточно просто повторить формулу и взмахнуть палочкой, а нет, недостаточно. Чтобы заклинание обрело свою разрушительную мощь, вы должны ненавидеть так сильно, чтобы желать немедленной смерти тому, на кого направляете палочку. Никто из вас не способен на подобное. Вы еще ничего не видели в своей жизни, и даже если вы все разом произнесете эту формулу и направите на меня свои палочки, то я даже не чихну. Аластер Грюм посмотрел на учеников, и его взгляд опять споткнулся на Блейзе Забини. Какие знакомые глаза, мистер Забини, вы не перестаете меня удивлять. Я повидал много таких глаз, и мне знакомо, как оно бывает. У меня у самого такие же глаза, как у вас, мистер Забини. Учащиеся недоуменно вертели головами, сравнивая искусственный и живой глаз Аластера и Блейза в полном недоумении, так как между ними они не видели ничего общего. Такие глаза у тех, кто видел смерть, и не просто смерть, а убивал, много убивал, убивал собственными руками и видел, как последнее дыхание покидает еще недавно живое тело. Вы ведь убивали, мистер Забини, не так ли? В классе установилась гробовая тишина. Можете не отвечать, мне и так все понятно, Думаю, вам не стоит участвовать в опробовании этого заклятия на мне, а то как бы чего не вышло». Аластер хохотнул и развернулся к Гарри Поттеру, сидящему на другой стороне класса. «Вас также касается, мистер Поттер, вам с вашим темным патронусом вам нет нужды в знании Авады, так что просто наблюдайте. Все остальные сейчас по очереди будут на мне испытывать эти чары, а потом мы перейдем к последнему заклинанию на сегодня». Часть 31. За сетру и двор вызываю духов. Изначально Альбус Дамблдор планировал завалить чемпионку Шермбатона, чтобы сделать ее призовой женой для своего верного подручного, младшего отпрыска семейства Уизли, но потом передумал из-за ее знакомства с мальчишкой Забини, посчитав, что это будет слишком рискованно. Однако после известия о побеге Геллерта и его смерти от рук матери Забини он передумал обратно. Более того, теперь он намеревался гарантированно навязать это замужество, для чего позаботился о том, чтобы как минимум два из тех испытаний Флэр Делакур точно проиграла, заняв самые последние места из возможных. Турнир. Финальная проверка. Чемпионы, предоставьте ваши палочки. За происходящим я наблюдал с трибун, вместе со всеми остальными гостями. Пока Дамблдор, он же Борода с бубенчиками, делал вид, что проверял палочки, я прикинул то, какие изменения по канону произошли и что делать дальше мне лично и всем остальным. В целом, кроме смены меня на Невилла, ничего особо не поменялось, даже ситуация с замаскированным пожирателем. Барти Крауч Джуниор vs же профили у нас пару занятий, но это случилось не сразу после прибытия гостей, а лишь перед самым первым испытанием с драконицами и их яйцами. По канону Флэр потеряет кучу очков из-за якобы ненадежности ее заклинания и завязки его на способности Вейлы, что фу-фу для настоящего мага. Мне сразу показалось такое судейство очень сомнительным, но осознание того, что тут есть не только предвзятость, пришло не сразу. ВС же, несмотря на свой опыт управления страной, подобные подлости мне чужды. Суть подставы в следующем. Дамблдор наложит на палочку Флэр маячок, на который среагирует зачарованная драконица. Сильно заколдовать палочку на глазах у всех — это без вариантов, а вот к драконам никто подходить не будет. Волнующаяся девочка не почувствует изменения и соответственно будет и дальше ходить со следилкой на палочке, пока ее не отберут на втором этапе. На третьем этапе у нее вообще не будет шансов с поделкой от Оливандера. Было бы круто и подарить ей свою собственную палочку, но пока мне и Гарри даже до Оливандера далеко, слишком уж мудрая эта наука и требует действительно больших способностей к этому делу, чего нет ни у меня, ни у Гарри, пока выезжаем за исчетое большего внутреннего возраста и осколка Волди, но уже ясно, что суперзвездой мне не стать. Спустя годы я, разумеется, превзойду Оливандера и достигну мастерства учителя, но на классической магии мне имени не сделать. Слишком уж у меня и Гарри способности к некромантии ВС забивают, нам только армию мертвых поднимать хорошо получится. Что-то запрещенное, да, такое я могу уже сейчас выдать, но всегда есть это самое «но», которая не дает ничего делать. Двигаясь к своей цели, Флэр вспоминала речь слизеринца, которому так много пообещала. На драконов сложно воздействовать магией яйца, что они будут охранять, если и более податливы, то в твоем случае, я бы на это не рассчитывал. Почему? Их дополнительно укрепят зельями или зачаруют. Скорее первое, чем второе. Может, конечно, тебе повезет и ничего такого не случится, но готовься к тому, что отлевитировать само яйцо может не получиться. Возьми с собой простую, но крепкую ткань. Можно даже прийти в плаще, и уже управляя этой тканью, добудь яйцо. Территория, где будет находиться дракон, охраняется, так что я бы не рассчитывал на наличие там подручных средств, вроде палок или еще чего-то, просто принеси с собой плащ. Стандартный плащ факультета показался Флэр слишком тяжелым и большим, постоянно цепляющимся за все подряд, когда это не нужно, и после второго раза она перешла на шаль-платок. С платком все пошло гораздо быстрее, особенно после того, как она вплела в него свой волос. Заклинаний на платке не было и при проверке к нему не придрались, теперь дело осталось за малым. Надежно усыпить дракона и левитацией вытащить яйцо. Этого нельзя было понять по выражению лица директора Хогвартса, он был недоволен тем, что его маленькая хитрость была нивелирована таким образом, что он даже не мог занизить ей оценку. Применившая платок девица была слишком далеко, а сам платок недостаточно пропитался аурой, чтобы драконица среагировала вовремя и храпнула огнем в ее сторону. Придется гарантированно вывести ее из лидерства на втором этапе. Альбус сделал себе пометку повысить агрессивность стражей еще больше. Дамблдора порадовало, что Невиллу не подвел, а на остальных он почти не обратил внимания, больше занимаясь тем, что отслеживал реакции других важных лиц и постоянно мешавшихся объектов, вроде Поттера. К сожалению, ничего необычного в его реакциях увидеть не получилось. Тот вполне естественно болел за команду Хогвартса и симпатичную девицу Полувиллу и неодобрительно скривился при виде раздавленных яиц самки китайского огнешара, так как после такого неосторожного обращения качество зелья из них будет хуже. Мне было интересно, как справится замена нашему Шрамоголовому, но Дамблдор сумел меня удивить, Невиллу также, но было понятно, кто, собственно, способствовал его столь стремительному росту и возмужанию. Невиллу, по наводке профессора, хоть и стал игроком в квиддич, но в сравнении с Гарри Поттером и Драко Малфоем его навыки были просто ни о чем и соответственно никакие полты на метле сами по себе ему не помогут. На этот вставший перед ним вызов он ответил очень интересно, то ли вырастил, то ли трансфигурировал какую-то траву, после чего использовал собранную пыльцу и усыпил дракона, осыпав этим ингредиентом, во время пролета над ним на метле. Что это такое было, вопрос, конечно, на миллион. Но зуб даю, это что-то проходящее по категории не меньше четвертой степени опасности. Сомнения возникли не только у меня, диктор также запнулся прежде чем объяснить действия парнишки для зрителей, но ему быстро подсказали, что конкретных названий упоминать не надо, во избежание ненужных реакций нечистоплотных товарищей, которым может прийти в голову заставить его выращивать эти кусты на продажу. Что скажешь, Гарри? Ну, Флэр и Невилл вне конкуренции. Седрик выступил хуже всех, а Крам слишком грубо, такому только военные действия поручать на территории врага, где нет ничего своего и ее не жалко. Мне тоже показалось примерно так, силен, но слишком топорно и прямолинейно работает. Дафна Гринграсс присоединилась к разговору. Хех, предпочитаешь более утонченных парней? Эф, ты сам на себя не похож, Забини. Шутки, ухмылки и все такое, часом не заболел? Да нет, я просто доволен тем, как выступила наша гостья, так как сделал на нее ставку в тотализаторе. Ты пал до участия в этом плебейском развлечении. Какие коэффициенты по ставкам? Кто принимает? Я, ты. Не мог же я действительно поверить всем этим мошенникам, что рыщут тут среди зрителей. А ну да, а коэффициенты? Наследница рода Гринграсс была немало ошарашена такими откровениями со стороны сноба Забини, но ВС же продолжила интересоваться, так как неучтенная родителями наличность, за которую не придется отчитываться, никогда не помешает. Я ставлю против Крама и основного чемпиона Хогвартса, все прочие ставят именно на них и против Невилла и Вейлы, так что я дважды в плюсе. Ты думаешь, это не случайность, и они удержат лидерство и после первых двух этапов? Ну, последний этап решающий, так что тут можно и проиграть весь турнир, даже имея неоспоримое лидерство по очкам. На третий этап я ставок принимать не буду, так как тут может произойти что угодно. Ты что-то знаешь? Я? Да, ты, Забини. Последний этап будет самым выгодным, так как угадать победителя будет нельзя. Что-то будет и ты не хочешь к себе лишнего внимания. Колись, что это? Обет молчания? Пусть моя магия станет замком у меня на устах, меня не будет на третьем этапе и есть вероятность, что мне придется оставить Хогвартс, так как я не могу заниматься делами и учиться одновременно. Может, найму частных преподавателей, но тратить время на ненужные уроки у меня нет возможностей. О, именно так, не будет. Можешь принимать ставки вместо меня, если хочешь. Я сообщу всем, кто будет ставить на втором, что ты меня заменишь, если у тебя есть такое желание. Ну уж нет, чтобы доброхоты донесли, что я занимаюсь неположенными мне по статусу семьи делами. И ладно бы правду скажут, так ведь наврут с три короба так, что получится вообще не весть что. После стольких лет, проведенных с незримым собеседником, не слышать его мысленной речи было очень странно и непривычно, можно даже сказать пугающе. Так что когда он сообщил голосом Забини, что его не будет на финальной части испытаний, Гарри сразу догадался, что его сосед собирается покинуть оболочку, оставшуюся от темнокожего слизеринца. Когда они, наконец, смогли поговорить наедине после завершения первого этапа в надежном месте, то Гарри в первую очередь поинтересовался настоящей причиной отсутствия Ника после третьего этапа.